Умозрительные и деятельные главы, выбранные из 700 глав греческого добротолюбия. Един есть Бог, безначальный, непостижимый, всю всецело имеющий силу быть, сый, всякую совершенно мысль, исключающий «о когда» и «как есть», как для всех недоступны, и никакую тварью непознаваемой в естестве своем. Все сущее называется домыслимым, познаваемым. Таким познанию о чем имеются доказательные начала. Бог же именуется недомыслимым. Но из домыслимого, познаваемого, веруется, что Он есть». Познания сотворенных вещей имеют в доказательство свое собственные основания, естественным путем получаемые, которыми естественно и определяются. Бог же по основаниям всех вещах находящимся только веруется, что Он есть, давая благочестивым исповедание и веру в то, что Он есть, твердейшую всякого доказательства. Вера есть истинное познание, имеющее недоказываемое начало, будучи удостоверением в вещах, превышающих ум и слово. Бог есть начало, середина и конец всего сущего. Начало как творец, середина как промыслитель, конец как завершитель, ибо, как говорит Писание, истого и тем и в нем всяческое. Нет души более досточестной, чем та, которая по естеству разумна. Бог, яко благий, создавая всякую душу по образу своему, приводит ее в бытие самодвижную, свободную. Потом каждая по произволению своему или честь избирает, или бесчестие наживает, произвольно, делами своими. Бог, как написано, есть солнце правды, всех равно осеивающее лучами благости своей. Душа же по настроению своему обыкновенно бывает или воском, как боголюбивая, или грязью, как вещество любивое. Как грязь по естеству своему солнцем иссушается, а воск естественно им умягчается, так и всякая душа веществолюбивая и миролюбивая, приемля от Бога внушения вразумительные, и по настроению своему отрывая их, жестеет, как грязь, и сама себя, подобно фараону, ввергает в пагубу. Всякая же боголюбивая душа при этом умягчается, как воск, и, восприемля отпечатление образов божественных вещей, делается в духе жилищем Бога. Осиявший ум свой божественными разумениями, слово, приучивший божественными песнями непрестанно чтить Творца, и чувство, осветивший непорочными на все взираниями, сей к естественному добру бытия по образу, приложил и благо бытие по подобию произвольным благонастроением. Хранит душу свою неоскверненную тот, кто ум свой понуждает помышлять о едином Боге и его совершенством, слово поставляет правым истолкователем и изъяснителем сих совершенств, а чувство научил благочестно взирать на видимый мир и на все, что в нем, и душе возвещать о величии скрытого в том разума. Бог, освободив нас от горького рабства тиранам-демонам, даровал нам человеколюбное иго богочестие, смирение, коим вся сила дьявольская укрощается, всякое же добро благоустрояется приявшим его иго и сохраняется некрадомом. Верующий боится Бога, боящийся Бога смиряется, смиряющийся кротким делается, прияв настроение, недоступное для неестественных движений гнева и похоти, кроткий соблюдает заповеди, соблюдающий заповеди очищается, очистившийся озаряется, озарившийся сподобляется совзлежать с женихом словом в сокровищнице тайн. Как земледелец, обозревая поле, пригодное к пересаждению на него древ, неожиданно нападает иногда на сокровище, так и всякий подвижник, смиренный и непритворный, и ровный по душевному настроению, чуждый зарослей земных страстей, подобно блаженнейшему Иакову, на вопрос отца о способе благоуспешности, что сие ежескоро обрел еси о чадо, может ответить, говоря, ежедади Господь Бог твой предо мною. Ибо когда Бог без труда с нашей стороны подает премудрое созерцание своей премудрости нам, не ожидавшим того, то мы думаем, что внезапно обрели духовное сокровище. Искусный и опытный подвижник есть духовный земледелец, узреваемый посредством чувств в видимых вещах, как дикое древо, пересаживающее на духовное поле и обретающее при сем сокровище, благодатное узрение проявления Божьей премудрости в сотворенных вещах. Ищущий ведение для показанности и не достигающий его, пусть не завидует ближнему и не убивается скорбью, а лучше пусть пройдет подготовительный к ведению труд, как установлено, труд деятельной добродетели. Люботрудно совершая сие наперед телом, он уготовит душу к приятию ведения. Те, которые право с благочестивым намерением пекутся о познании вещей, никаких не держа в мысли видов на показанность пред другими, встретят пресветлые о них созерцания и найдут указания к вернейшему познанию самих себя. К таковым говорит закон: вошедший в землю обетования, наследуйте грады великие и добры, которых не создавали, домы полны всяких благ, которых не строили, потоки ископаны, которых не ископывали, винограды и маслины, которых не насаждали. Ибо живущий не для себя, а для Бога, бывает исполняем божественных даров, которые не всегда явны бывают по причине угрожающего нападения страстей. Лицемер, пока думает, что не разгадан, покоен бывает и молчит, довольствуясь славою, какую имеет от того, что кажется праведным. Когда же бывает открыт, то язвительно изрыгает слова, поношением других, думая прикрыть собственную срамоту. Такому слово Писание, уподобив его порождению ехидны, как лукавого, повелевает творить достойные плоды покаяния, то есть сообразно с тем, чем он кажется, переделайте свое сокровенное настроение сердца. С целью повредить ближнему, притворяющийся другом, есть волк, общую одеждою прикрывающий свое злодейство. Такой, встретив простой нрав или что-нибудь по-христиански простосердечно сказанное или сделанное, схватывает и пожирает, и потом бесчисленными обдает поношениями тех на слова и нравы, коих нападает, яко соглядатай свободы братьей, я же во Христе. Притворяющийся злою целью молчаливым устрояет кознь против ближнего, не успев же в этом, отходит, к страсти своей приложив терзание сердца. Но молчащий пользы ради умножает дружбу и отходит, радуясь, как получивший просвещение, разогнавший тьму. В собрании братьей, стремительно пресекающий слушание беседы, не скрывает, то есть обнаруживает, что болит словолюбием, которым, будучи уловлен, предлагает он многие прямые и непрямые мысли о предмете речи, желая расстроить течение ее. Мудрый, и уча и учась, желает учиться и учить одному полезному, а кажущийся мудрец, и вопрошая, и вопрошаемый, предлагает одно то, что питает любопытство. Каких благ благодати делается, кто причастным по Божьему благоволению, те и другим независимо долженствует он передавать по слову Господню: ту не приясте, ту не дадите. Скрывающий под землей дар оклеветывает даровавшего, будто он жесток, и отрицается от добродетели ради щадения плоти. Кто же врагам продает истину, тот потом, будучи осужден, и как словолюбивый, не перенося бесславия, удавление приемлет. Тем, которые еще боятся брани против страстей и страшатся нападения невидимых врагов, надлежит молчать. То есть в борьбе за добродетель не следует употреблять способ противоречия, но обращаться к молитве, предав Богу попечение себе и защиту свою. Каковым говорится в книге Исхода: «Господь побурает по вас, вы же умолкните». Тем же, кое по поражении гонящих их врагов, взыщут в чувствах благодарения уразуметь, какой бы им начать образ добродетели, следует иметь только открытым сердечное ухо и внимать, что речет Господь, как повелено было Израилю, слыши Израилю. А кто по очищении сердца неудержно вожделевает божественного ведения, тому благоприлично благоговейное дерзновение, вследствие коего ему речется, что вопиеши ко мне. Итак, кому ради страха положено молчание, тому прилично только прибегание к Богу. Кому же повелевается слушать, тому приличествует готовность к услышанию и к исполнению заповедей божественных. А достигшему духовного разумения пригодно непрестанное в молитве вопияние, как с испрашиванием отвращения зол, так с изъявлением благодарения за полученное благо. Душа никогда не может простертись к познанию Бога, если сам Бог по благоснисхождению к ней не коснется ее и не возведет ее к себе. И ум человеческий никогда не мог бы настолько востечь горе, чтобы приять некое божественное озарение, если бы сам Бог не восторгал его, сколько возможно уму человеческому восторжену быть, и не просвещал божественными осияниями. Верующий только по Евангелию сдвигает гору греха, деятельную в добре жизнью, исторгая из себя прежние пристрастия к чувственным вещам, непостоянным и изменчивым. Кто же возмог сделаться учеником, тот приемля от слова, руками преломления ломти хлеба в духовного ведения, насыщает ими тысячи, делами показывая размножающую силу слова. А возмогши быть и апостолом, врачует всяк недуг и всяку болезнь и бесов изгоняет. Изгоняет бесов, то есть прогоняет действо страстей, болезни исцеляет, то есть упованием возводит к благочестивому настроению лишившихся оного, недуги врачует, то есть расслабевших от лености возбуждает и укрепляет словом о суде. Но получивший власть наступать на змею и скорпию, истребляет начало и конец греха. Апостол и ученик, конечно, есть и верующие. Но ученик не всегда апостол, а всегда верующий. Только же верующий не есть уже ученик и апостол, впрочем, возможно, жизнью и созерцанием, и этому третьему верующему взойти в чин и достоинство второго ученика, и сему второму в чин и достоинство первого апостола. Что во времени, по временному порядку производится, то достигший совершенства останавливается, потому что тогда прекращается естественное его возрастание. Но что благодать Божия производит по порядку добродетельной жизни, то и достигший совершенства опять подвигается к возрастанию, ибо здесь так бывает, что конец одного служит началом другого. Кто пресек в себе живущие в нем тленные страсти деятельную добродетельную, тот вместе с сим начал другие божественнейшие преобразования от славы в славу, пока лику и Бог в нем действующий не перестает творить добро, как и не начинал, потому что как свойство света есть светить, так Божие свойство есть творить благое. Почему по закону, соответствующему состоянию вещей временных, рождающихся и умирающих, чтится суббота пресечением дел? А по Евангелию, соответствующему состоянию вещей духовных и мысленных, она празднуется благоделанием добрых дел, хотя не разумеющие, что суббота ради человека, а не человек субботы ради, и что Сын Человеческий Господь есть и субботы, негодуют на это. Для вкушения духовного радования душе недостаточно одного покорения страстей, если не стяжет и добродетелей через исполнение заповедей. «Не радуйтесь, — говорит Господь, — яко бесы вам повинуются», то есть действо страстей. «Радуйтесь же, яко имена ваша суть написаны на небесех», то есть что по благодати сыноположения ради добродетели переписаны вы в место бесстрастия.